Глава 14. «Я же говорю, Степана Петровича нет на месте!» — в очередной раз пробурчал звероподобный охранник. «Хватит ломать комедию! Мы знаем, что он у себя в офисе!» «Сказано же, шефа нет!» — продолжил упорствовать секьюрити. Настя недоуменно вскинула брови и достала свой телефон. «Как думаешь, твой шеф обрадуется, когда узнает, что ты нас не пропустил?» Охранник хотел было что-то сказать, но неожиданно его запросили по рации. Молча выслушав собеседника, охранник махнул рукой. «Проезжайте, босс вас примет». «Сразу бы так». Недовольно бросила Настя, трогая машину с места и проезжая на закрытую территорию агентства. Мы вышли из машины, пересекли небольшую парковку и поднялись на высокое крытое крыльцо. «Смотри, а вот и комитет по встрече», — едва слышно произнесла Соболева. Я посмотрел в указанную сторону. У входа в офис нас ожидала миловидная девушка. Лет 20, строгий брючный костюм, неброский макияж и дорогие очки в тонкой оправе. «Здравствуйте, меня зовут Анна, я личный помощник Степана Петровича. Возможно, я вам смогу чем-то помочь?» «Нам нужно поговорить со Степаном Петровичем», — проигнорировав приветствие, отозвалась Настя. «Боюсь, в данный момент это невозможно». Заметив, что Соболева начала терять остатки самообладания, я оттеснил ее в сторону и обратился к секретарше. «Барышня милая, моя коллега же уже сказала, нам нужен ваш босс лично. Иной расклад нас не устроит. Поэтому давайте не будем тратить наше время. Обещаем, много времени мы не отнимем». Девушка едва заметно улыбнулась. «Конечно, я все понимаю, но могу вас заверить, босс мне всецело доверяет, и я в курсе всех рабочих моментов». «Отрадно это слышать, но мы все же настаиваем на личной встрече». «Как вас представить?» — пошла наконец на уступку секретарь. «Старший лейтенант Соболева», — отрекомендовалась моя напарница. Набрав что-то на планшете, который все это время она держала в руках, Анна, нацепив на лицо дежурную улыбку, указала рукой на еще одну дверь, которая, как оказалось, вела в небольшую приемную. «Чай? Или, может быть, кофе?» — предложила она. «Нет, спасибо. В таком случае ожидайте. Степан Петрович скоро будет». «Спасибо». Все так же дежурно улыбаясь и бросив в мою сторону заинтересованный взгляд, секретарь вышла из помещения. «Терпеть таких ненавижу». «Ты сейчас о чем?» «Да я про таких дур, как эта девочка. Кроме как крутить задницы, ничего не умеют. Еще эта приторная улыбка». «Брось, Настя. Как по мне, ты слишком загоняешься. Да и чего ты так на нее взъелась? По-моему, очень милая девушка». «Милая, значит? Ну-ну». Соболева фыркнула. «Думаешь, я не видела, как она стреляла в тебя глазками?» «Да ничего она не стреляла», — возразил я. «Андрей, не держи меня за дуру, я все прекрасно видела. Если говорю «стреляла», значит «стреляла». «Ревнуешь?» «Вот еще. Было бы кому». Продолжить разговор нам с Соболевой не удалось. Дверь, ведущая в приемную, открылась, и в нее вошел невысокий, худой как жердь, мужчина лет 45. Дорогой костюм, безупречная прическа и яркая белозубая улыбка. Бросив на нас взгляд поверх очков в золотой оправе, мужчина представился. «Степан Петрович Дорофеев. Андрей Ривальди. Старший лейтенант Соболева», — отрекомендовалась девушка. «Соболева, Соболева». Мужчина защелкал пальцами, словно пытаясь что-то припомнить. «А мы с вами нигде не встречались?» «Встречались, но это к делу не относится». «Что ж, как скажете». Миролюбиво улыбнулся Дорофеев. «Кофе? Чай?» «Нет, спасибо. Мы не отнимем много вашего времени». «Что ж, в таком случае я весь во внимании. Признаться, я весьма удивлен таким необычным посетителем». «Степан Петрович, давайте будем откровенны», — взяла на себя инициативу Соболева. «И пусть вас не удивляет мой напарник. Он выступает в качестве консультанта». «Вот как?» Брови Степана Петровича удивленно взлетели вверх. «Интригуете?» Я пожал плечами, всем своим видом показывая, что нахожусь здесь не по своей воле. «Видите ли, Степан Петрович, так получилось, что я был последним, с кем общалась погибшая девушка». Дорофеев усмехнулся, но от меня не укрылось, как на секунду маска его ледяного спокойствия дала трещину. «Он боится. Вот только кого? Или чего?» Настя, не обращая внимания на меня, как ни в чем не бывало, продолжила вести разговор. «Степан Петрович, как вы понимаете, речь пойдет о несчастном случае, который произошел полгода назад. Мы бы хотели уточнить несколько моментов. Вы наверняка о нем помните?» «Конечно, помню. Такое сложно забыть. Такая трагедия. Надеюсь, рано или поздно вы найдете того, кто это сотворил». «Не сомневайтесь, Степан Петрович, мы с моими коллегами сделаем все возможное, чтобы это произошло». «Похвальное стремление. Но как я вам могу в этом помочь? Я же уже рассказал вашим коллегам все, что мне было известно». «Да, это так. Но не так давно нам стало известно о новых обстоятельствах. Брови Дорофеева взлетели вверх. «Обстоятельствах?» Соболева кивнула. Стараясь скрыть охватившее его волнение, Дорофеев достал из ящика стола портсигар и закурил. «Извините, проклятая привычка!» — повинился он. Мы с напарницей, понимающе переглянулись. «Так вот, мы с моими коллегами считаем, что недавнее самоубийство и нападение с использованием кислоты — это звенья одной цепи». «Вот как? Почему же вы решили прийти с этим ко мне?» «Степан Петрович, а вы не думали, что, возможно, кто-то таким изощренным способом пытается свести счеты с вами?» Настя внимательно посмотрела на Дорофеева. «Со мной?» Дорофеев притворно рассмеялся. «При всем моем к вам уважении это полная чушь. Уж простите меня за прямоту, у меня нет врагов. Да, конкуренция в модельном бизнесе беспощадна. Но чтобы кто-то убивал и калечил девочек ради сведения каких-то счетов со мной, нет, это явный перебор. Но все же, может, вы припомните, не поступало ли в ваш адрес угроз? Может быть, были странные звонки или письма?» Продолжала допытываться Настя. Дорофеев сделал вид, что пытается что-то вспомнить, но затем с самым решительным видом произнес: «Нет, не могу припомнить подобного». «Что ж». Настя сделала раздосадованное лицо. «В таком случае мы бы хотели пообщаться с теми, кто работал вместе с погибшей девушкой». «А это здесь при чем? Неужели оба эти события связаны?» «Мы пока точно не знаем. Возможно, что это позволит прояснить ситуацию». «Увы, но покончившая с собой девочка у нас была новенькой и ни с кем толком не общалась. Поймите, вся дружба в модельном бизнесе не более чем фарс. Внутри любого агентства царит дух соперничества. Девочки не гнушаются использовать грязные приемы, чтобы получить более выгодные контракты и условия. К тому же так совпало, что все, кому хоть как-то приходилось пересекаться с Леной, сейчас за границей». «Жаль». Настя скорчила огорченную гримасу. «А что можете сказать о девушке, которую облили кислотой? Вы про Мещерскую? Признаться, и здесь я вам не смогу помочь. Все по той же причине». Дорофеев сделал виноватое лицо и всем своим видом показывал, насколько ему жаль. Но не успел Соболева задать следующий вопрос, как владелец агентства взял со стола одну из лежавших на нем визиток. «Это вам. Тут указан мой номер на случай, если решите покончить с работой в полиции. Поверьте, у вас есть все шансы добиться больших успехов в модельном бизнесе. Это я вам как владелец модельного агентства говорю». Дорофеев шутливо подмигнул Насте. Соболева убрала визитку в сумочку. «Вы не спешите отказываться. Подумайте, какие это открывает перспективы. Если что, звоните в любое время». «Боюсь не быть мне моделью, но за предложение спасибо», — ответила Соболева. Дорофеев, понимающе кивнул и, пожав мне руку, произнес: «Надеюсь, что если вдруг у вас получится узнать, кто за всем этим стоит, дадите мне знать. Мы обязательно вам все сообщим, не сомневайтесь». «Обязательно сообщим», — заверила собеседника Соболева. «Что ж, мне отрадно это слышать». Настя закрыла свой блокнот и поднялась из-за стола. «Большое спасибо, Степан Петрович, за то, что ответили на наши вопросы». Дорофеев нажал клавишу селекторной связи. «Леночка, будь добра, проводи наших гостей». «Не беспокойтесь, Степан Петрович, сделаю все в лучшем виде». Спустя минуту девушка-секретарь появилась на входе в приемную. У самой двери Соболева обернулась. «Вот еще, Степан Петрович, вы случайно не знаете, где сейчас Мещерская?» Владелец агентства едва заметно вздрогнул. Сделав вид, что пытается что-то припомнить, Дорофеев произнес: «Насколько мне известно, она все еще в больнице и практически не покидает ее стен». «В больнице?» – переспросил я. «Да-да, в больнице. Не знаю, в какой именно, но если хотите, можете уточнить у моей секретарши. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Несмотря на произошедшее с Мещерской несчастье, наша страховая компания покрывает все затраты на ее лечение». «Да вы прямо настоящий благодетель!» – восхитился я, с трудом сдерживая охватившую меня ярость. «Что вы? Просто мы всегда заботимся о своих сотрудниках», – произнес Дорофеев, которому явно польстила моя реакция. «Что ж, это делает вам честь», – произнес я. «Что вы? Это моя святая обязанность», – отмахнулся от моей дешевой лести владелец агентства. «Не знаю, как обстоят дела в других местах, но для меня все мои сотрудники – настоящая семья». «Отрадно это слышать». Дорофеев улыбнулся и виноватым тоном произнес: «Прошу меня простить, но я вынужден вас оставить. Дела не ждут». «Понимаю. Спасибо за уделенное время». «Леночка, проводи гостей». Секретарь сделала нам жест следовать за ней. Покинув приемную, я обратился к девушке-секретарю. «Анна, не могли бы вы оказать нам небольшую услугу?» «Конечно». «Ваш босс сказал, что вам известен адрес больницы, где находится на лечении Мещерская». «Да, одну секунду. Мне нужно посмотреть мои записи». «Конечно, конечно. Скажите, Анна, а вы были знакомы с Мещерской лично?» Секретарь замялась, явно не желая отвечать на мой вопрос. Поколебавшись несколько секунд, девушка ответила. «Я не знал ее близко. Так, пересекались несколько раз по работе». Видимо, не желая отвечать на щекотливый вопрос, девушка зашуршала страницами блокнота. Спустя секунду она взяла небольшой листок и записала на нем нужный нам адрес и протянула его мне. «Могу еще чем-то помочь?» «Нет, спасибо. Вы нам и так очень сильно помогли». Девушка еще раз улыбнулась, а я взял протянутый ею листок с адресом. Покинув помещение, я протянул адрес Насте. «Для начала предлагаю заехать в эту больницу. Попробуем пообщаться с Мещерской. Может быть, она в курсе, кто стоит за нападением?» «Как по мне, все очевидно. Все это дело рук Дорофеева», — отозвалась Соболева. «Я бы не был так в этом уверен. Заметила, как он теребил перстень на своем пальце?» «Нет, не обратила внимания. Да и при чем тут перстень?» «Да при том, что это довольно сильный оберег. Не такой хороший, как наши, но, думаю, вполне себе эффективный. Дорофеев явно в курсе, что это за вещь. Кто-то ему его подарил». «Почему ты так думаешь?» — напряглась Настя. «Это особый перстень. Такие просто так на дороге не валяются. Может быть, он его купил?» «Может и так. Но, как по мне, это не слишком похоже на совпадение. К тому же, ты не заметила еще одну важную вещь». «Какую?» «Он несколько раз ошибся именем, обратившись к секретарше. Девушку зовут Анна, а он по привычке называл ее Леночкой». «Думаешь, они с погибшей были близки?» «Уверен. Еще одно могу сказать точно. Дорофеев боится, и каждый раз, когда он нервничает, он начинает крутить свой перстень». «Считаешь, что он может быть связан с куратором?» «Пока не знаю, но то, что он в курсе про кромку, это факт». «Почему ты так зациклен на этом перстне? Что в нем такого?» Я терпеливо пояснил. «Ты слышала когда-нибудь про перстень рыбака?» «Андрей, ты же знаешь, что нет. Зачем спрашивать?» «Ну, мало ли. Такие печатки, как у Дорофеева, довольно редкие предметы. Аналоги таких украшений можно отыскать в захоронениях чиновников Древнего Египта. Сейчас, конечно, смысл этих украшений несколько изменился. А раньше ими заверяли различные документы. Отсюда и название – печатка». «И какое отношение это имеет к Дорофееву? Этот урод ни разу не фараон». «Не фараон, тут ты права, но его кольцо – не рядовая подделка». «Я это уже поняла, но, может, все же перейдешь к сути?» – поторопила меня Соболева. «Я бы рад, но, боюсь, без моих пояснений ты не поймешь, в какое дерьмо мы только что вляпались. Видишь ли, среди ритуалов, сопровождающих избрание нового Папы Римского и принятие им престола, есть тот, кто связан с особенным кольцом. Это кольцо надевает на палец понтифика один из кардиналов, а после смерти папы оно подлежит уничтожению. Этот перстень – символ, который ведет свою историю с незапамятных времен и символизирует преемственность церковной власти. Каждый раз, когда очередной папа умирает, изготавливается новое кольцо. Ты обратила внимание на надпись на его кольце?» «Признаться, нет». «А я вот обратил. На нем написано имя давно умершего понтифика». «И что тебя смущает?» «Признаться, все. Насть, Ватикан – это не место, где вот так просто разбрасываются подобными реликвиями. Каждый перстень – это вершина ювелирного мастерства. Все они внешне схожи. Отличаются лишь надписи на латыни. Но главным остается смысл этого предмета. На перстне присутствует рельефное изображение апостола Петра, рыбака по профессии и ловца человеческих душ». «Ловца душ?» «Да, ловца душ. Не удивляйся. Таким способом подчеркивается, что тот, кто носит кольцо, является преемником Петра, по преданию бывшего первым епископом Рима. Долгое время перстень был не только атрибутом облачения Папы Римского. Он использовался для запечатывания писем. Сейчас дела обстоят несколько иначе, но одно остается неизменным. Каждый раз, когда папа умирает, кольцо уничтожается в присутствии кардиналов». «А не может его кольцо быть имитацией или подделкой?» «Нет, это оригинал». «Почему ты так уверен?» «Не спрашивай, просто поверь. Это не новодел, а это значит, Дорофеев связан с кем-то в Риме». «Но какой в этом смысл? Разве не проще было сделать похожий перстень?» «Не проще. Перстень-то артефакт. Его аналоги носят кардиналы и епископы. Слышала про традицию прикладываться губами к кольцу священнослужителя?» «Возможно», — неуверенно отозвалась Соболева. «А теперь представь, что будет содержимым, если он сделает подобную глупость. Думаю, ничего хорошего». «Мягко сказано», — усмехнулся я. «Одно прикосновение к такому кольцу попросту убьет любого одержимого. Да и прочие порождения кромки будут десятой дорогой обходить владельца такого перстня. Думаю, что тот, кто дал этот перстень Дорофееву, попросту выкрал его из запасников Ватикана, а взамен оставил там копию. Ты же сказал, что все кольца уничтожались. Уцепилась за очевидное несоответствие Соболева. Было несколько исключений, но то, что кольцо всплывет здесь, и для меня стало полной неожиданностью. «Может быть, сообщишь о своей находке в Рим?» – предложила Соболева. «Не думаю, что это хорошая идея. Для начала мне нужно кое-что проверить в нашем архиве». «Ладно, поговорим об этом после». «Для начала нужно найти способ пройти в эту больницу». «Думаешь, у нас могут возникнуть с этим проблемы?» «Пока не знаю». Настя остановила машину. Пока она в свойственной ей манере общалась с охранником, я посмотрел в боковое зеркало. Так и есть, за нами тянется хвост. Впрочем, раз нам еще не организовали ДТП, возможно, неизвестные преследователи решили пока ограничиться лишь скрытым наблюдением. Мы прошли к регистратуре, где Настя уточнила, в какой палате находится Мещерская. Накинув на плечи халаты, мы с напарницей направились в ожоговое отделение. Странный запах медикаментов и невнятные голоса пациентов, раздававшиеся из палат. Заметившая нас дежурная медсестра поспешила преградить нам дорогу. «Вы куда?» «К Мещерской, в шестую». «Она не любит посетителей. Даже мать и ту не хочет видеть». «Вот как?» – удивленно произнес я. «А кто оплачивает ей палату?» «Этого я не знаю». «И как давно она у вас?» «Она у нас около месяца. До этого была в реанимации. Кислота ведь страшное дело. Девчонка едва выкарабкалась. Мы бы все-таки хотели с ней пообщаться», – настоятельным тоном произнесла Соболева. «Дело, конечно, ваше, но картина там не для слабонервных. С вашего позволения, мы все-таки попробуем», — произнес я, доставая кошелек. Медсестра ловко цапнула протянутую мной купюру и убрала ее в карман халата. «Проходите, но не более 5 минут». Я кивнул, и мы направились к палате, находившейся в конце коридора. В палате царил полумрак, и я с трудом рассмотрел сидевшую на кровати девушку. При нашем появлении она повернула к нам свое лицо. Я непроизвольно вздрогнул. Ожоги были страшными. Даже сейчас, по истечении полугода, было видно, насколько глубоко проникла кислота. Девушка остановила на нас взгляд своих незрячих глаз. «Кто здесь?» «Мы из полиции», — успокаивающим тоном произнесла Настя. «Из полиции?» — переспросила девушка. «Ко мне уже приходили из полиции». «Мы знаем, но все же хотели бы задать вам несколько вопросов», — сказала Соболева, делая несколько шагов в сторону девушки. «Стойте там!» Неожиданно твердым голосом произнесла девушка. «Хорошо, стоим», — покорно согласилась Соболева. «Зачем вы пришли? Я уже сказала, что не знаю, кто на меня напал. Не знаю, не знаю. Зачем вы меня мучаете? Неужели вам мало, а? Я же сказала, что ни с кем не хочу говорить. Неужели так тяжело просто оставить меня в покое?» «Тихо, тихо», — попыталась было унять разошедшуюся девушку Соболева. «Уходите, немедленно, уходите!» Девушка перешла на крик, словно не желая слушать настойчивых уговоров Соболевой. На крики в палату забежала медсестра. «Я же вам говорила, неужели вы не видите, в каком она состоянии?» Нам с Соболевой ничего не оставалось, кроме как ретироваться. Не помню как, но мы оказались на улице. Не обращая внимания на сновавших по территории больницы людей, я уселся на скамейку и закурил. Соболева молча уселась рядом. «Какие мысли?» «Пока никаких», — произнес я, делая очередную затяжку. «Одно могу сказать точно. Эта девчонка тут ни при чем. Я не чувствую в ней зла. Тот, кто с ней это провернул, явно добился своего. Она запугана и вряд ли когда-нибудь хоть что-нибудь расскажет. Думаю, все это время она находится в больнице лишь для того, чтобы как можно меньше времени проводить на людях». «Ты так считаешь?» Я кивнул и продолжил. «Думаю, что нужно еще раз проверить номер гостиницы, где произошло самоубийство. Но...» «Да я не хуже тебя понимаю, что эксперты там все тщательно проверили. Но я собираюсь искать совершенно другие следы. Нужно навести справки и узнать, с какого такого перепуга Дорофеев оплачивает ее лечение. Хоть убей, не похож этот гад на благодетеля». «Вы правы, Дорофеев тут ни при чем», — неожиданно раздался за нашей спиной чей-то уверенный голос.